Вы слушаете фрагмент программы «Разделение народов». Сказители Александр Соколов и Алексей Орлов. Чужие устроители нашей жизни, они отчетливо понимают, что победить народ на мировоззренческой основе, на так называемой политической, то есть система, так сказать, жизнеустройства общества, вот, которая вооружена вот такими знаниями, о которых мы часто говорим, да, и обладающая силой, способностью себя защитить и так далее. То есть эти народы вообще не победить, понимаете? И тогда приходит идея, а как же их вот начать стравливать между собой? Вот сегодня на примере Украины, которая вроде бы как это тот же самый народ, которому повесили другого названия, причем ему повесили его сравнительно недавно, там лет 100-150 назад, которого исторически вообще никогда не было. Вот. И вдруг этот народ начинает верить, что он украинцы, что они вот особые, вот они такие-сякие и так далее. В итоге, понимаете, получается, что этот народ становится как бы разобщенным. Его поделили на название, ему внушили, что он другой, и создали некоторые, так сказать, специальные обстоятельства, условия, которые потом пальцем показывают, вот этот виноват, он. Вот. И если хоть какой-то такой, ну, исторический экскурс сделать, то вот, Алексей часто говорит, ребята, нас, по сути дела, вот, ну, как население белого человека, да, мы сейчас не о превосходстве говорим, а особых природных особенностях этих людей, и сумма которых на всей планете имеет свое предназначение, каждый из них. Вот. И их осталось всего где-то порядка 2%. Понимаете? Еще совсем недавно было 25%, там, а в древние времена вообще больше. И вот смотрите, когда этот народ после последней катастрофы, после последнего потопа, даже та же Велесова книга, которая по как бы 25 тысяч лет последних описывает, да, она расписывает, как этот единый народ шел вот, по северу, потом по Сибири, потом перемещался на юг, Европу там, ну, и так далее, и так далее. Понимаете? И получается, со временем уже даже то, что нам сегодня знакомо, единый народ вдруг стал там русскими, украинцами, белорусами, литовцами, эстонцами, норвежцами, шведами, финнами, ирландцами, да, там, сербами, хорватами, поляками, там, кто там, словаками, там, и так далее, и так далее. Понимаете? Единый народ, генетически общий народ с той старой древней культурой, единым укладом, единым содержанием как могучего народа, вот он стал, так сказать, называть себя по-разному. А потом вот эти самые доброхоты начинают, так сказать, втуливать нам вот эти все, так сказать, поводы для разобщенности, для драки, для споров и так далее, и так далее. И во что превращается эта сумма могучего народа? Вот в эти, так сказать, мелкие огрызки, с которыми делаешь все, что хочешь. И вот главная цель разделения, она как раз вот именно в этом. То есть могучий народ, способный на великие дела, способный обустраивать пространство по справедливости и по совести, вот, его начинают, так сказать, дробить, начинают внушать ему какие-то там особенности, да, вот. И вдруг мы сталкиваемся с тем, что вот, были единым народом, а сейчас нам там этот народ рассказывает, какие мы плохие, неправильные, что нас надо там убивать, угнетать там или еще что-то такое. Понимаете, вот как это получается? Это все равно, что вашего сына, да, вашего ребенка, который, ну, предположим, поехал куда-то учиться, ему там внушили, что вы неправильный там отец, неправильный родитель, и вот это, вот это, вот это вот плохо, и поэтому с вами надо драться и бороться. Во что превращается такой род? Ну, сами понимаете. Вот как бы по поводу цели разделения, Лёш, что бы ты добавил, пожалуйста? Так что здесь добавить-то? Разделяй и властвуй. Властвуй, чтобы гнать, стричь, резать, уничтожать, все. И задача одна, чтобы паслись мирные народы. Вот, и все. Гремушки вам, бич, ваше наследие. Внушить это, что вы свиньи подзаборные, что вы овцы, бараны там рогатые. И для другого, кроме как бритья, резания, не предназначены. Вот какая цель разделения. Ведь когда брата на брата науськивают, это говорит о том, что брат, которого науськивают, не замечает других проблем. Для него вот она главная проблема, вон он тот подлец, вон он тот негодяй, с которым надо сражаться. И поэтому он не видит, как у него из кармана достают его деньги, воруют его землю, выкидывают его сородичей за пределы существования. Он не видит это. Все. Ему это становится неинтересно. Он видит соломинку там или соринку в чужом глазу, а бревна в своем глазу не замечает. Вот для чего нас опустили всех в состояние вот этих самых человекообразных тварей безрогих. Других целей-то у них нету. Потому что большое что-то сожрать тяжеловато, а вот торт по кусочкам растяпанным проще. Поэтому цели разделения одни. Каждому внедрить свою якобы культуру, свое якобы наследие, свои якобы цели и друг на друга направить. Теперь зачем им тратить свои усилия, проливать свою кровь, как-то каждого по одному обманывать, когда здесь они скопом все обмануты. Эта страна, это княжество. Ну и мочат друг друга в сортирах. И все. А эти руки потирают. Это было и 100 лет назад, это было и 200 лет назад, и 300. Вот когда появилась вот эта самая чума, она появилась уже здесь, на наших территориях Руси, не 100, не 200, не 300 лет назад. Намного раньше она появилась. Вот с тех пор братоубийство идет. С тех пор квартиру единую делят и говорят, вот правая сторона квартиры неправильная, а левая лучше. А левый, наоборот, говорит, правая неправильно, или там или левый. Ну, вот таким вот образом. Все очень просто. И, казалось бы, родичи, живущие в одной квартире, смотрят, окрысившись друг на друга, и стремятся уничтожить тех, которые неправильно. Вот они, цели разделения. Других целей нет. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.com.